Глава 27. Коллеги. Назима. «Присядь, пожалуйста, Назима», – мягко просит меня Анна Ивановна. Я с опаской продолжаю стоять возле двери кабинета Тихомирова. То, что мы с ним здесь не одни, успокаивает, но воспоминания остры, и меня от них дергает. «Назима». Константин встает со своего места, обходит стол и выдвигает мне стул. «Пожалуйста». Подхожу и сажусь на край. Пусть. «В чем дело?» Спрашиваю хрипло. Константин берет телефон, делает дозвон и включает вызов на громкую связь. Я вижу на экране фотографию Виктории. «Это что, почная ставка? Особенное издевательство какое-то? А главное, над кем?» «Алло, Костя?» Удивленно отвечает Вика. Я вцепляюсь пальцами в край стола. «Боже, как люди друг к другу жестоки!» «Здравствуй, Виктория», – строго говорит Тихомиров. «Скажи, пожалуйста, в твоем контракте ведущий до сих пор есть пункт о расторжении в случае беременности?» «Тихомиров». Я слышу, как она начинает нервничать. «А к чему этот вопрос? Ты желаешь сделать мне ребенка?» «То есть ты не беременна?» Холодно подводит итог Константин. Я шокированно поднимаю на него глаза. «Как же так? Что тогда она делала в больнице? Или это просто спектакль в мою честь?» «Господи, ну нет, конечно!» – фыркает Вика. «Костя!» – вдруг продолжает игриво. «Так к чему вопросы? Ты соскучился? Снова?» «Вот последний вопрос», – перебивает ее Константин. «Откуда Назима узнала о твоей беременности? Ты с ней говорила?» «Ты не в себе, Тихомиров?» – вспенивается Вика. «Да нафиг мне это отмороженное нужно?» – осекается. «Черт, мать твою!» Я морщусь от количества брани в одном предложении. «Короче, я тогда, когда перепила, ее в больничке встретила. Но что говорила, капец, не помню. Кстати, ты не зря меня привез. 2 часа на капельнице пролежала». «У тебя все нормально?» – спрашивает Константин. «Ну да», – робко отвечает Виктория. «Так ты вернешься? Мне ждать?» «Нет, Вика», – выдыхает Тихомиров. «Ты свободна. Будет нужна помощь, звони». Сбрасывает вызов и переводит взгляд на меня. «Вопросы?» Перестав дышать, мотаю головой. «Это что сейчас было? Что за показательная порка? Единственное, что поняла моя уставшая от слез голова, это то, что детей у Тихомирова нет и не предвидится, как и жены». «Тогда к делу», – хлопает в ладоши Константин и решительно возвращается на свое место. «Прошу, Анна Ивановна», – кивает, – «ваши мысли?» «Назима», – начинает она вкрадчиво. «Ты же понимаешь, что не всегда все решает хороший проект или профессионализм. Более того, гораздо чаще все решают связи». «Понимаю», – киваю, – «но у меня, к сожалению, связи нету, особенно в Питере, если вы о тендере». «Именно о нем», – подтверждает Анна Ивановна. «Вчера мне позвонил бывший сослуживец мужа. Помнишь, я рассказывала тебе?» «Так вот, он предложил прекрасный повод познакомиться с Сапроновым Дмитрием Семеновичем». «Это же губернатор?» – уточняю я. «Он председатель комиссии?» «Все верно», – отвечает Анна Ивановна. «У Александра намечается юбилей – 60 лет. Сапронов будет на нем обязательно всей семьей». «Так вот, грех не воспользоваться этим шансом и не установить контакт». «Я не понимаю». Начинаю метаться взглядом от своей начальницы к Константину. «Это я с ним должна познакомиться?» «Анна Ивановна», – рявкает Тихомиров. «Вы излагайте мысли яснее, а то Назима сейчас сбежит уже от нас обоих». «Сапронов – настоящий адепт семейных ценностей», – поспешно поправляется она. «Константину Петровичу будет гораздо проще, если ты поедешь с ним. Красивой паре больше доверия». «В качестве кого?» – осторожно уточняю. «Конечно, в качестве коллеги», – успокаивает меня Анна Ивановна. «Я тоже приглашена. Просто не пристало Константину с престарелой дамой ходить». Заканчивает манерно. «Я могу подумать?» «До совещания». Напористо отвечает мне Тихомиров и смотрит на часы. «Полчаса примерно у вас есть, Назима Тимуровна. И, естественно, Вознаграждение за командировку ощутимо поднимет вашу зарплату». Чувствуя на себе давящий взгляд Анны Ивановны, следующие полчаса я занимаюсь чем угодно, лишь бы не сидеть на рабочем месте. Разношу приказы по отделам, поливаю цветы, делаю кофе Михаилу, бегаю в туалет. Но перед смертью не надышишься ведь, верно? Зависая, смотрю, как вода из лейки течет в катку с фикусом. Как решиться? Я ведь не дура и понимаю, что поездка будет не только деловой. Ведь не зря же Константин Петрович решил прояснить, что он свободный мужчина. Целовал, звал замуж. По спине прокатывается дрожь, а низ живота сводит острым толчком возбуждения. О, глупо отрицать, что и ты бы хотела в его руки, но страшно. И ребенок. «Назима!» – резко окликает меня Анна Ивановна. «Ты чего творишь?» – подбегает, накидывая на пол полотенце. «Ой!» – включаю я голову и поднимаю лейку, из которой полила не только цветок, но еще и линолеум. «Ну чего ты маешься?» – вздыхает начальница. «Нужен мужик, забирай». «Я...» – ставлю лейку на подоконник. «А беременность? Он знает?» «Я не говорила», – качает головой Анна Ивановна. «Но могу тебе точно сказать, что Константин стоит того, чтобы попробовать. Езжай с ним, как коллега», – выделяет слово. «Присмотрись, не закрывайся, а там уже решишь, что говорить». «Вы правы, наверное». Вздыхаю, обхватывая себя за плечи. В кабинете ожидает переговорная. Сначала сигналом соединения, а потом голосом Тихомирова. «Назима, зайдите ко мне, пожалуйста». В панике смотрю на Анну Ивановну. «Что ему сказать?» «Что хочешь?» Пожимает она плечами. «Чего ты хочешь?» Подхожу к двери Тихомирова, задавая себе этот вопрос. «Хочешь уйти, Назима, и жить одна, воспитывать ребенка, бояться? Или хочешь дать шанс мужчине, который стал дорог? Резкому и жесткому, но надежному, как стена, и горячему, как огонь. Какой неправильный для женщины выбор. Но те, за кого не отвечают мужчины, каждый день делают выбор гораздо серьезнее. А мне предлагают только попробовать. Ха-ха, да как наркотик, без зависимости и отходника. Я, конечно, в это не верю, но... Стоп, вопрос же именно в этом. Верю я Тихомирову или нет? И мой ответ – верю. Потому что иначе мой мир разобьется окончательно. Нажимаю ручку и захожу в кабинет, прикрывая за собой дверь. «Константин Петрович, начинаю, не дожидаясь вопроса. Я поеду с вами в Питер». Тихомиров молча встает из-за стола и приближается ко мне. Останавливается в шаге и внимательно смотрит в лицо. «Я рад, Назима Тимуровна, что вы решились. Вылет через 2 дня. Собирайте вещи». Делает еще шаг и проходит мимо, почти задевая меня. «Пойдемте. Теперь ваше участие в совещании тоже обязательно».